Шаг номер два. Практикуйтесь на свиданиях. Или почему нужно ходить на свидание 4 раза в неделю. Итак, плавно переходим к практике. Научившись задавать вопросы, вы сможете легко завязать знакомство и будете комфортнее чувствовать себя на свиданиях. Поэтому начинаем практиковаться, а это значит знакомиться и ходить на свидания. Чем больше, тем лучше. Эта часть будет посвящена тому, почему нужно ходить на свидания, даже если вам не очень этого хочется. Статистика – великая сила, скажу я вам, даже если это касается вашей личной жизни. Не пугайтесь, бросать вас в круговорот свиданий не собираюсь. Просто приведу пример. Когда вы ищете работу, вы ходите на собеседование, смотрите предполагаемое место работы, взвешиваете условия работы и делаете выводы, работать в этой компании или нет. Где-то вас не устраивают условия, где-то вы не устраиваете работодателя, но в итоге вы все равно найдете подходящую для вас работу. Так? Приходя на собеседование, вы практикуетесь. Вы выстраиваете разговор, пытаетесь подстроиться под разговор с работодателем, потом анализируете, что в разговоре было правильно, а над чем еще нужно поработать. Так? Так. Чем собеседование при приеме на работу отличается от вашего свидания? Да ничем. Вы точно так же пытаетесь понравиться своему собеседнику. Разница лишь в том, что вы почему-то не утруждаете себя после неудачного свидания пойти на новое. Помните, выстраивание отношений – это точно такая же работа. Встречаться с разными людьми в надежде встретить единственно не только очень интересно и приятно, но это может быть очень скучно и даже мучительно. Но без этого не обойтись. Чем больше знакомств вы заведете, тем больше шансов, что одно из них окажется тем самым, которого вы так ждали. Советы и правила поведения, о которых я вам рассказываю, основаны на опыте работ многих специалистов-психологов, работавших с тысячами одиноких людей. Вот несколько техник безопасности, при которых вы узнаете, как избежать некоторых распространенных ошибок. Правило номер один. Не уклоняйтесь от встреч. Если вы, например, работая менеджером по продаже, поставили себе цель – стать руководителем, вы будете много работать и проводить много встреч с клиентами, и вы не скажете: «Никогда в жизни я не пойду на встречу с клиентами» или «Я категорически отказываюсь видеться с распространителями нашей продукции». В каждом контакте вы оттачиваете технику общения с клиентами. Вам известно, что далеко не всякий потенциальный покупатель действительно что-то купит у вас. Поэтому вы предлагаете товар как можно большему количеству людей. И вы точно знаете, что в одном из 10 случаев дело все равно закончится сделкой. Поэтому вы должны ходить на свидания и встречаться как можно с большим количеством людей. И, собственно говоря, оттачивать свое мастерство общения с потенциальным партнером. К счастью, у вас много возможностей. Например, познакомиться через интернет стало обычным явлением, оттеснив куда-то брачные объявления наших мам и бабушек. В конце концов, вы можете рассчитывать на помощь ваших друзей, у которых есть тоже друзья и знакомые. Расширяйте свой круг общения. Правило номер два. Далось стереотипы и ограничения. Я уже говорила вам о том, как любят люди вешать ярлыки, создавая тем самым стереотипы. Вы не исключение, если говорите: «Посмотри, она опять надела красное платье и сделала прическу. Наверное, снова идет на свидание». Что делаете вы? Сплетничаете и действуете согласно стереотипу. Она прихорашивается, значит, идет на свидание. Так? А что делает она? Она, в отличие от вас, все-таки идет на свидание, а вы сидите дома. Поэтому сами поменьше сплетничайте и, соответственно, меньше будете обращать внимание на то, что говорят о вас люди. Займитесь лучше своей личной жизнью. Ходите в бар, воспользуйтесь услугами службы знакомств и позвольте своим знакомым устраивать для вас встречи. А ограничения? От них лучше отказаться. Правило 3. выделяйте больше времени для встреч. Даже самые занятые люди находят время для дел, которые для них по-настоящему важны. Найти спутника жизни для вас жизненно важно. Соответственно, и времени на это жалеть никак нельзя. К тому же, когда у вас появится любимый человек, вы захотите уделять ему время. Вот и привыкаете заранее находить время для личной жизни. Правило 4. Будьте проще. Будьте проще, и люди потянутся к вам. Когда вам было 19 лет, вы не думали, что сходить с кем-то в кафе можно только если вы уверены, что этот человек может стать вам идеальным супругом. А став постарше, вы начали относиться к свиданиям с чрезмерной серьезностью. Сходить с кем-то в ресторан – совсем не то, что сделать дарственную на квартиру или машину. Кто сказал, что после первого свидания должна быть свадьба? Есть очень хороший анекдот по этому поводу. Звонит еврей женщине. Он узнал ее телефон из службы знакомств и говорит: «Я врач, заканчиваю ординатуру, а после этого собираюсь уехать в Израиль. Женщина, с которой я свяжу свою судьбу, должна быть еврейкой, вести наш дом и воспитывать детей в согласии с иудейскими законами». Женщина отвечает: «А я-то думала, может, мы в кино сходим?» Надо сначала встретиться с человеком и только после этого решать, подходит он вам или нет. Для того и устраиваются свидания. Правило 5. Меняйте круг общения. Если в вашем рабочем окружении есть холостые люди, и если вы готовы к тому, что в случае неудачного романа вы сможете мирно сосуществовать с бывшим партнером, тогда действуйте, заводите служебный роман. Но, наверное, все-таки лучше искать кандидатов в спутники жизни в свободное время и на других территориях. Легче всего знакомятся люди с одинаковыми увлечениями. Собачники – яркий тому пример. Обратите внимание, с какой любовью они могут часами говорить о своих питомцах и обожают выслушивать комплименты относительно их младших собратьев. Кстати, чем не повод познакомиться? Даже если ваш собеседник окажется не свободен, вы много узнаете о животных. И кто знает, может, захотите завести своего любимца. А ваши возражения типа: «Я вовсе не собираюсь притворяться, что меня что-то интересует, когда это не так». Кто сказал притворяться? Просто поинтересуйтесь, ведь ваша цель – знакомство. Если это не так, вам не надо слушать этот тренинг. Одна моя знакомая решила бегать по утрам на спортивном стадионе. Утром там занимались мужчины футболом. Сразу скажу, футбол она терпеть не могла. Но случайный разговор завязался, когда мяч полетел в ее сторону, и она с удовольствием пнула мяч, чтобы вернуть его на поле. Мало того, что она познакомилась со своим будущим мужем, она стала ярой поклонницей футбола. Поэтому ходите в новые для вас места, туда, где у вас будет возможность кого-то встретить. Вспомните героиню фильма «Москва слезам не верит», которую сыграла Ирина Муравьева. Помните, как она записалась в библиотеку и даже пошла в курильню, чтобы завести знакомство? Призываю вас также неутомимо искать возможности и способы знакомиться. Дамы могут записаться на курсы рыбалки или дайвинга, мужчины – на кулинарные курсы. Да много чего в мире интересного, где вы получите не только знания, но и можете встретить свою половинку. Правило 6. Вспомните Дейла Карнеги. Искренне интересуйтесь людьми. Познакомившись с кем-нибудь, стремитесь как следует узнать этого человека, а не просто провести с ним время. Чтобы понять, что за человек ваш собеседник, надо уметь расположить его к себе. В предыдущем шаге мы с вами научились правильно формулировать вопросы, которые позволяют человеку раскрыться. Поскольку вы прошли эту теорию, сейчас вы можете все это воплотить на практике. Задавайте вопросы, внимательно слушайте и управляйте разговором. Вам необходимо понять, что за человек перед вами, поэтому искренне интересуйтесь своим собеседником. Только когда вы поймете и почувствуете как следует, что за человек перед вами, можно принимать решение, будете вы с ним встречаться или нет. Тогда ваше решение будет уже обоснованным. Во время разговора помните про деликатность. Например, вопрос «Сколько детей он хотел бы иметь?» только отпугнет. Вы ведь не в отделе кадров проводите собеседование с мужчинами, которые претендуют на вакантную должность супруг. И потом, это очень личный вопрос и требует доверительных отношений. Для начала просто научитесь искренне слушать вашего партнера. Это главное. Люди, как правило, больше всего любят поговорить о себе. Поэтому не удивляйтесь, если ваш собеседник решит, что вы чудесный, обаятельный человек. Если вас этот человек не слишком интересует, попробуйте все-таки сделать вид, что вам интересно. Со временем ваш фальшивый интерес может смениться вполне искренним. Это дело техники и желания. Практика шага номер 2. Первое. Поставьте себе задачу каждую неделю проводить 4 свидания. Слышу вопросы. Почему так много? Почему 4? Опять вы хотите, чтобы на вас счастье свалилось просто так? Вы на работу ходите, да еще уделяете этому по 10 часов каждый день. А свою судьбу вы хотите сделать за одно свидание и за час. 4, потому что я хочу, чтобы вы планировали свое свидание через день. Например, в понедельник свидание, вторник отдыхаете. Вернее, в этот свободный день вы должны оценить все недостатки и достоинства своего свидания. И не пороли бы горячку. А на следующем свидании, в среду, внести коррективы. В четверг опять отдохнули, все взвесили, в пятницу на практику и так далее. Второе. Составьте список мест, где, по вашему мнению, больше всего находятся лиц противоположного пола. Можете это сделать вместе с вашим другом. На самом деле это даже забавное мероприятие – совместный мозговой штурм. Попробуйте, вам понравится.